Камилла. Иногда по ночам я приходила к дому Уилла и стояла на улице в одиночестве, наблюдая. Но Уилл с Эдди жили слишком высоко. С улицы трудно разглядеть, что делается в их квартире. Поэтому однажды ночью я вскарабкалась по пожарной лестнице, оделась во все черное и взобралась на шестой этаж, совсем как взломщик. Там, на уровне шестого этажа, я уселась на стальной перекладине прямо за кухонным окном. Заглянула внутрь, но ночью там было совершенно черно, почти ничего не видно. Поэтому я немного посидела, мысленно умоляя, чтобы Уилл проснулся и вышел ко мне. В ожидании решила покурить. Щелкнула зажигалкой, наблюдая за появившимся язычком пламени. Провела по нему пальцем, желая, чтобы стало больно. Но боли не было. А мне так хотелось почувствовать хоть что-нибудь, даже боль. Но внутри меня была лишь пустота. Я позволила огню гореть какое-то время, а когда зажигалка нагрелась, взяла ее в ладонь и сжала. Потом разжала и улыбнулась, глядя на результат. Круглый след от ожога на ладони зло улыбался мне в ответ. Я приподнялась, пошевелив затекшими ногами, и почувствовала уколы множества крошечных иголок и булавок. Город вокруг выглядел ошеломительно. Повсюду огни, вдалеке гудели шумные улицы, сверкали здания. Я провела там всю ночь. Уилл так и не появился. Наша совместная жизнь не всегда была радужной. Бывали как хорошие дни, так и плохие. Иногда мы казались идеальной парой, иногда несовместимыми, совершенно не ладящими друг с другом. Как бы хорошо или плохо мы ни проводили время, я все равно понимала, он никогда не узнает меня так же близко, как Сейди. Потому что женщине номер два в жизни мужчины достаются только объедки со стола, а не полноценный обед, в отличие от первой. Мне удавалось побыть с Уиллом только в спешке, тайком ото всех. Я научилась хорошенько наверстывать упущенное, чтобы случались особенные моменты. Однажды зашла в пустую аудиторию, застигнув его врасплох. Уилл стоял у стола. Я заперла дверь, подошла, задрала платье до талии, уселась на стол и раздвинула ноги, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Уилл уставился туда округлившимися глазами, разинув рот, затем пробормотал. «Ты что, серьезно? Хочешь заняться этим здесь?» «Естественно», — ответила я. «Прямо здесь?» — повторил он, присаживаясь на краешек стола, чтобы убедиться, что мы оба поместимся. «Разве это проблема, профессор?» Я раздвинула ноги шире. В глазах Уилла мелькнул озорной огонек. Он ухмыльнулся, словно чеширский кот. «Нет, не проблема». Когда мы закончили, я слезла со стола, опустила платье и попрощалась, стараясь не думать, куда он пойдет после этого. Нелегко быть женщиной номер два. Нас ждет только презрение окружающих, а не сочувствие. Нас не жалеют, только осуждают. Клеймят эгоистками, интриганками, хитрюгами, хотя мы виноваты только в том, что влюбились. Все забывают, что мы тоже люди, что и у нас есть чувства. Порой, когда Уилл прижимался своими губами к моим, поцелуй выходил волшебным, электрическим. Сквозь нас словно струился ток. Его поцелуи обычно были страстными, пылкими, но не всегда. И в такие моменты я думала, что наш роман подходит к концу. Я ошибалась, потому что в отношениях случаются взлеты и падения. Однажды я обнаружила себя в кабинете психотерапевта. Мне нужно было с кем-то поговорить об этом. Я сидела во вращающемся кресле в высокой комнате с окнами от пола до потолка. Тяжелые шторы серого цвета тоже тянулись от потолка до пола. На разделяющем нас журнальном столике стояла ваза с цветами. Такая же огромная, как и все остальное здесь. Рядом два стакана с водой. Один для нее, другой для меня. Я обежала взглядом комнату в поисках часов, но вместо них обнаружила полки с книгами по психическим расстройствам, эмоциональному интеллекту, психологическим играм и дипломы о высшем образовании. «Расскажите, что случилось», — попросила психотерапевт. С этого и начался наш разговор. Я поерзала в кресле, поправила блузку и откашлялась, борясь с предательски охрипшим голосом. «Все в порядке?» Психотерапевт наблюдала за моими ерзаниями, будто пытаясь поставить себя на мое место. Я ответила, что все в порядке. Я не стеснялась, потому что никогда не стесняюсь. Закинула ноги на диван и сообщила: «Я сплю с женатым». Психотерапевт была грузной и невозмутимой. Выражение ее лица ничуть не изменилось, разве что левая бровь слегка приподнялась. Брови у нее были густые и тяжелые. «Вот как?» — спросила она совершенно бесстрастным тоном. «Расскажите о нем. Как вы встретились?» Я рассказала все, что можно было рассказать о Уилле, и заулыбалась, заново переживая каждый миг один за другим. День, когда мы встретились у Мона Рельса, его рука на моем запястье, посиделки в кафе за чашкой кофе, а вот мы стоим у стены какого-то дома. Голос Уилла у меня в ухе, его рука на моем бедре. Но потом настроение испортилось. Я потянулась за платком, вытерла глаза и стала рассказывать, как тяжело быть женщиной номер два. Как одиноко. Я не могла рассчитывать на общение с ним каждый день. Ни звонков «как ты там?», ни ночных признаний перед тем, как заснуть вместе в постели. Не с кем поговорить о своих чувствах. Я старалась особо не думать об этом. Но если вас столько раз назовут именем другой женщины, рано или поздно разовьется комплекс. Психотерапевт посоветовала порвать с ним, закончить отношения. «Но он говорит, что любит меня», — возразила я. «Мужчина, готовый изменять жене, часто дает обещания, которые не может сдержать. Фраза «я люблю тебя» — своего рода ловушка. Изменщики обычно мастера манипуляций. Вполне возможно, что он говорит это для того, чтобы вы не порвали с ним. У него есть и жена, и любовница. Его все устраивает». И хотя психотерапевт имела в виду совсем другое, ее слова меня утешили. Уиллу незачем расставаться со мной. Уилл никогда не расстанется со мной.